Глава 12. Перелет через пролив. Мрима. Разговор Кеннеди с Джо. Предложение, сделанное Джо. Рецепт хорошего кофе. Узарамо. Злосчастный Майзан. Гора Дутуми. Карта доктора. Ночлег над сикамором. Воздух был чист, ветер умерен, и Виктория поднялась почти вертикально на высоту 1500 футов, что было отмечено падением барометра почти на 2 дюйма. Примечание. Около 5 сантиметров. При каждых 100 метрах подъема давление барометра падало на 1 сантиметр. На этой высоте быстрое воздушное течение понесло шар к юго-западу. Какая чудовищная картина развернулась перед глазами наших воздухоплавателей. Остров Занзибар был весь как на ладони. Расстилались зеленые поля всевозможных оттенков, кудрявились рощи и леса. Жители острова казались какими-то насекомыми. Их крики мало-помалу замирали вдали, и доносились только пушечные салюты. «Как все это красиво!» — воскликнул Джо, первым нарушив царившее молчание. Но ему никто не ответил. Доктор был погружен в свои барометрические наблюдения и записывал некоторые подробности подъема, а Кеннеди глядел и не мог наглядеться на раскрывающуюся перед ним картину. Солнечное тепло усиливало действие горелки, газ в оболочке все расширялся, и Виктория достигла высоты 2500 футов. Решительно казался отсюда простой лодкой, а африканский берег вырисовывался на западе в виде длинной пенящейся каймы. «Что-то вы молчите», — заметил Джо. «Мы смотрим», — отозвался доктор, направляя свою подзорную трубу на землю. «А мне вот необходимо говорить». «Ну и не стесняйся, болтай себе сколько душе угодно». И Джо разразился бурей восторженных возгласов. При перелете через пролив доктор решил держаться все на той же высоте, чтобы видеть берег на большом протяжении. Он беспрестанно смотрел на термометр и барометр, висевшие под полуспущенным тентом. Второй барометр, прикрепленный снаружи, должен был служить для ночных вахт. После 2 часов полета Виктория, подвигаясь со скоростью 8 с лишним миль в час, уже была над материком. Доктор счел нужным снизиться. Он уменьшил пламя горелки, и Виктория оказалась всего на высоте 300 футов. Эта часть восточного побережья Африки называется Мрима. Густая кайма манговых деревьев покрывает здесь берег, и благодаря отливу можно было разглядеть их толстые корни, подмытые волнами Индийского океана. На горизонте виднелись дюны, прежде составлявшие береговую линию, а на северо-западе возвышалась остроконечная гора Нгуру. Виктория теперь летела над селением Каоле. Доктор нашел его на карте. Туземцы при виде шара яростными криками выражали свой гнев и страх. Они стали пускать стрелы в чудовище, парящее в воздухе, но, к счастью, не могли достичь шара, и он величественно раскачивался над головами бессильно беснующихся туземцев. Ветер относил шар к югу, что нисколько не смущало доктора. Он даже был рад, так как это давало ему возможность проследить путь, пройденный капитанами Бертоном и Спиком. Кеннеди стал так же болтлив, как и Джо. Оба они обменивались восторженными фразами. «Долой дилижансы!» — восклицал один. «Долой пароходы!» — восклицал другой. «Долой железные дороги!» — подхватывал Кеннеди. «Едешь ты по ним через разные страны и ровно ничего не видишь». «То ли дело наша Виктория», — вставлял Джо. «Не чувствуешь, что двигаешься. Природа сама развертывается перед вами. А виды-то какие виды, на удивление! Один восторг! Кажется, что спишь в гамаке и видишь сон. Кстати, не пора ли позавтракать?» — вдруг спросил Джо, у которого от пребывания на свежем воздухе разыгрался аппетит. «Мысль не дурная, мой милый», — согласился Фергюсон. «Приготовить завтрак недолго. Сухари да мясные консервы», — заявил Джо. «И сколько угодно кофе», — добавил доктор. «Знаешь, Джо, я разрешаю тебе занять немного жара у моей горелки. В ней его больше, чем достаточно, и можно не бояться пожара». «А это было бы ужасно», — заметил Кеннеди. «Ведь над нами нечто вроде порохового погреба». «Не совсем так», — отозвался Фергюсон. «Но, тем не менее, если бы газ воспламенился, он понемногу выгорел бы, и мы неизбежно спустились бы на землю, что было бы далеко неприятно, но не бойтесь, наш шар закрыт герметически». «Ну так давайте же завтракать», — предложил Кеннеди. «Завтрак подан, господа», — объявил Джо. «Кушайте, я тоже не буду отставать от вас, но в то же время займусь приготовлением кофе до такого, что у вас слюнки потекут». «Что правда, то правда», — подтвердил доктор. «У Джо среди многих его талантов есть один замечательный — умение приготовлять этот чудесный напиток. Он смешивает кофе каких-то разных сортов, но держит это в строжайшем секрете». «Так и быть, сэр, раз мы в воздушном пространстве, я уж открою вам свой секрет. Видите ли, я приготовляю смесь из трех равных частей кофе — мокко, бурбонского и рио-нуньец». Через несколько минут появились три дымящиеся чашки кофе, которым и был закончен сытный завтрак, приправленный чудесным настроением его участников. Насытившись, каждый из аэронавтов занял свой наблюдательный пост. Страна, над которой пролетал шар, была чрезвычайно плодородна. Узкие извилистые тропинки терялись под сводами густой зелени. Виднелись поля созревшего табака, маиса, ячменя. Там и сям мелькали плантации риса с его прямыми стеблями и пурпурными цветами. В клетках, укрепленных на сваях, можно было разглядеть овец и коз. Видимо, так их здесь спасали от зубов леопарда. Куда ни посмотришь, всюду поднималась к небу роскошная растительность. Поселений было много, и в каждом из них, при виде Виктории, начиналось всеобщее смятение и раздавались вопли. Доктор Фергюсон предусмотрительно держался на такой высоте, куда не могли долететь стрелы. Туземцы, сбившись в кучу своих близко стоящих друг от дружки хижин, долго посылали вслед путешественникам свои бессильные проклятия. В полдень доктор, взглянув на карту, высказал предположение, что они несутся над страной Узарамо. Примечание. «У» на местном языке означает «страна». Внизу показались кокосовые пальмы и дынные деревья. Джо подобная растительность ничуть не удивила. Очутившись в Африке, он считал все естественным. Кеннеди попадалось на глаза немало зайцев и перепелок, которые словно ждали его выстрела, но это было бы бесполезной тратой пороха ввиду невозможности подобрать дичь. Воздухоплаватели подвигались со скоростью 12 миль в час, и вскоре над селением Тунда достигли 38 градусов 20 минут восточной долготы. «Как раз здесь», — заметил доктор. «Бертон и Спик заболели сильнейшей лихорадкой и одно время считали свою экспедицию провалившейся. Они еще недалеко отошли от берега, а усталость и лишения уже давали себя чувствовать». Действительно, в этой местности вечно свирепствует малярия. Чтобы избежать опасности заполучить ее, доктор решил держаться повыше над миазмами этой сырой земли, из которой жгучее солнце выкачивает испарение. Иногда можно было различить караван. Видимо, в ожидании ночной прохлады он отдыхал в Краале, обширном пустыре, окруженном изгородью и колючим кустарником, где странствующие торговцы находят защиту не только от диких зверей, но и от местных разбойничьих племен. При виде Виктории туземцы в панике разбегались. Кеннеди захотелось посмотреть на них поближе, но Самуэль каждый раз восставал против этого. «У предводителей их имеются мушкеты», — пояснил доктор, «а Виктория, согласись, представляет собой слишком хорошую мишень для пуль». «А разве, получив маленькую пробоину, шар упадет?» — спросил Джо. «Положим, сразу он не упадет, но вскоре эта пробоина превратится в большую дыру, через которую и выйдет весь газ». «Ну тогда нам надо держаться на почтительном расстоянии от этих разбойников», — заявил Джо. «А интересно знать, что они должны думать, видя нас парящими в воздухе? Пожалуй, они не прочь и поклоняться нам». «Пусть себе поклоняются только издали», — отозвался доктор, — «это всегда лучше. Но взгляните-ка, вид местности уже меняется. Селения попадаются реже, а манговые рощи совсем исчезли. На этой широте они уже не растут, поверхность земли стала холмистой, что говорит о близости гор». «В самом деле», — согласился Кеннеди, — «мне кажется даже, что вон там виднеются какие-то возвышенности». «На западе, не так ли?» — переспросил доктор. «Это первые отроги горной цепи Уризара и гора Дутуми, за которой я рассчитываю приземлиться на ночлег. Сейчас я усилю пламя горелки, так как нам нужно держаться на высоте от 500 до 600 футов». «Какая, однако, хитроумная выдумка, сэр! Вот это самая горелка!» — воскликнул Джо. «Так просто взять, да и повернуть кран. Никак нельзя сказать, чтобы это было трудно или утомительно». «Ну, здесь мы уж будем чувствовать себя лучше», — проговорил Кеннеди, когда Виктория поднялась. «А то, по правде сказать, отражение солнечных лучей от этого красного песка было невыносимо». «Что за великолепные деревья!» — воскликнул Джо. «Хотя это и естественно здесь, но очень уж красиво. Какой-нибудь десяток таких деревьев, и вот вам целый лес». «Это баобаб», — объяснил доктор. «Вот взгляните-ка на то дерево. В нем, наверное, будет футов 100 в окружности. Быть может, именно под этим самым баобабом в 1845 году и погиб француз Мезан. Мы как раз над селением Джаламора, куда он отважился отправиться совершенно один. Шейх этой страны схватил несчастного француза и привязал под ножью баобаба. Под звуки воинственных песен он медленно перерезал ему сухожилие, начал резать горло, но остановился, чтобы наточить затупившийся нож. Потом оторвал голову у несчастного француза раньше, чем успел отхватить ее ножом. И знаете, этому злосчастному Мезану было всего 26 лет. «Неужели Франция не потребовала, чтобы преступление было наказано?» — спросил возмущенный Кеннеди. Франция это потребовала, ее союзник, властитель Занзибара, сделал все, чтобы захватить убийцу, но это ему не удалось. «Тогда я очень прошу вас, сэр, не делайте здесь остановок», — заявил Джо. «Уж, пожалуйста, послушайте меня, мистер Самуэль, давайте поднимемся повыше». «Тем охотнее, милый Джо, что гора Дутуми уже перед нами. Если мои вычисления верны, то мы перелетим через нее до 7 часов вечера». «Что мы ночью будем лететь?» — спросил охотник. «По возможности нет», — ответил доктор. «Хотя, принимая все меры предосторожности и будучи начеку, мы при ночном полете ничем не рисковали бы. Но ведь недостаточно только пролететь над Африкой. Надо еще и увидеть ее». «Пока нам жаловаться на эту самую Африку не приходится, сэр», — заметил Джо. «Какая там пустыня? Это самая возделанная, плодородная страна на свете. Вот и верите после этого географам». «Подожди, Джо, подожди, посмотрим, что будет дальше», — сказал доктор. Около 7:30 Виктория была уже у горы Дутуми. Чтобы перелететь через нее, надо было подняться больше, чем на 3000 футов, для чего доктору пришлось повысить температуру газа лишь на 18 градусов. Действительно, можно было сказать, что Фергюсон управляет своим шаром одним мановением руки. Кеннеди указывал ему на препятствия, которых следовало избегать, и Виктория благополучно пронеслась над самой горой. В 8 часов шар начал спускаться над противоположным, более отлогим ее склоном. Из корзины были выброшены якоря, и один из них зацепился за ветки огромного сикамора. Тут Джо проворно соскользнул вниз по канату и прочно укрепил зацепившийся якорь. Ему спустили шелковую лестницу, и вскоре он уже был снова в корзине. Виктория, защищенная горой от восточного ветра, была почти неподвижна. Приготовили ужин, и наши аэронавты, нагулявшие себе аппетит на свежем воздухе, порядочно поубавили свой запас съестного. «А интересно знать, сколько мы нынче пролетели?» — спросил Кеннеди, уписывая такие большие порции, что это внушало беспокойство за судьбу взятой провизии. Доктор тотчас же определил, где находится шар по местоположению Луны и по отличной карте, служившей ему путеводителем. Это была немецкая карта его ученого-друга Петермана из «Атласа. Новейшее открытие в Африке», изданного в Готе. Доктор говорил, что «Атлас» будет ему полезен на всех этапах его путешествия. Он включал в себя весь маршрут Бертона из Пика до Великих озер, карту Судана, основанную на данных доктора Барта, карту нижнего течения Сенегала по Гильому Лижану и дельты Нигера, по данным доктора Бейки. Фергюсон запасся также ученым трудом, в котором были сведены воедино все данные о Ниле. Под заглавием «Чарльз Биг. Истоки Нила. Общий обзор бассейна этой реки и ее течения, а также история открытий, сделанных в бассейне Нила». У доктора были с собой превосходные карты, напечатанные в известиях Лондонского географического общества, и ни один пункт во вновь открытых местностях не мог ускользнуть от его внимания. Отметив местонахождение шара на своей карте, доктор нашел, что за день они пролетели к западу примерно 120 миль, то есть продвинулись на 2 градуса. Кеннеди указывал на то, что во время перелета их относило к югу. Но Фергюсон, как уже было сказано, ничего не имел против этого, ибо ему хотелось, насколько возможно, двигаться по следам своих предшественников. Решено было разделить ночь на 3 вахты, чтобы каждый из 3 аэронавтов бодрствовал по очереди. Доктору предстояло нести вахту с 9 часов вечера, Кеннеди с 12 ночи, а Джо с 3 часов утра. Кеннеди и Джо, завернувшись в свои одеяла, улеглись под тентом и мирно заснули, а Фергюсон стал на вахту.